Глава 12. Гуси прилетают на зеленый остров раз в год, но остаются здесь на несколько месяцев. От обилия растительной пищи они так жиреют, что со временем теряют способность летать. И если раньше в этом большой беды для них не было, то нынче такое обстоятельство стоило им жизни. Пиратам не составляло труда побегать за гусями, которые очень быстро выбивались из сил, чтобы прикончить их палками или камнями. Охота для робинзонов, в общем-то, плевая, и некоторое время проблем с питанием не существовало. Зато гусиные стаи на острове стали заметно редеть, что подталкивало пиратов искать новые варианты. Не забывали наши разбойники присовокупить к трапезе и горячительные напитки, без которых они не мыслили своего существования. Благо, Гобс предусмотрительно припас их в злочастной пещере. Устраивая вечерами у костра шумное застолье, пьяные насмешливо благодарили своего низвергнутого капитана, а тот, голодный и обессиленный, висел на ослабленных веревках возле колючей пальмы, что была ему своеобразной тюрьмой. Попойка у костра тем временем продолжалась. Но прошло не так уж много времени, а блаженный запас быстро иссяк. Винить себя за неуемный аппетит пираты не стали, а принялись искать выход из положения. Винных пальм на острове было преогромное множество, а для пиратов не было секретом, что из них можно приготовить что-то пикантное. Казалось, сама природа смилостивилась над жаждущими пленниками и послала им во спасение это необычное дерево с удивительным утолщением, наподобие бочонка в верхней части ствола. Этот живой бочонок был, помимо мякоти, наполнен соком, который, перебродив, становился крепче любого вина. У пиратов не было под рукой острого мачете, все же они умудрялись быстро валить пальмы, проделывать в их сердцевине отверстия, толочь мякоть до тех пор, пока она не разбухнет. Выгребая сок прямо руками, пираты радовались, близок час возлияния. Только ничего нет в мире идеального. Всякая вещь, явление, имеет обратную связь. То же самое и с винной пальмой. Расти она на ровном месте, не было бы никаких проблем. Так ведь угораздило ее пускать корни где повыше, понеудобней. Скалы – не лучшее место для прогулок, да еще ущелья, обрывы. Однажды вечером, собравшись у костра, пираты обнаружили пропажу четверых своих товарищей, ушедших за пальмами. Поначалу они орали во всю глотку, звали их, но тщетно. На костре тем временем уже поджарились тушки гусей, соблазнительные ароматы положили конец этим недолгим поискам. Кто-то добродушно предположил, что ничего страшного не произошло. Ходоки за пальмами увлеклись, очевидно, настолько, что прозвали наступление ночи, и чтобы не рисковать, прыгая по скалам в темноте, решили заночевать, а завтра вернуться в лагерь. Все дружно поддакнули, чего волноваться, завтра пропавшие придут. Следующий день пролетел быстро, кто добывал пищу, кто занимался строительством, а кто просто бездельничал. Пираты снова собрались вечером у костра. Вот тут-то опять вспомнили о пропавшей четверке. Все в растерянности поутихли. Стало понятно, что-то произошло. Кричать и звать было уже бессмысленно. Решили на следующее утро пораньше отправиться на поиски. На заре пираты дружно рассыпались по всему острову. Шли на заметном расстоянии друг от друга, чтобы просмотреть максимально большой кусок местности. Договорено было, тот, кто найдет пропавших, предупредит остальных криками или выстрелом. На том и порешили. Основная масса пиратов сразу же устремилась вглубь острова, понимая, что если пропавшие действительно отправились к винным пальмам, то искать нужно на самых высоких скалах. Не успело это пестрое братье проникнуть вглубь острова, как многие услышали леденящий крик кого-то из пиратов. Все бросились на голос с дурным предчувствием, уж больно истерическим, не предвещающим ничего хорошего был он. Когда пираты разыскали в зарослях кричавшего, они поразились его виду. Лицо перекушено от ужаса, губы беззвучно шевелятся, силясь что-то произнести, и он тыкает пальцем в кусты. Все застыли в оцепенении. «Там их трупы?» «Да, Джонни, говори!» Не дождавшись ответа, сами заглянули. Но там ничего не оказалось. Были осмотрены ближайшие заросли с тем же результатом. Все опять уставились на пострадавшего товарища, который все еще корчился на траве. Ты объяснишь нам, в конце концов, Джонни, что произошло?» Тот наконец-то приобрел дар речи. «О, он убежал туда!» Растерянно ткнул пальцем в заросли. «Да кто же он? Черт тебя подери! Он ужасен! Он огромен, и зубы его огромные, черные!» «И кто же это был? Говори!» «Огромный, больше краба, волосатый мерзкий паук, зубы, как у кролика. Я умру, я умираю, как больно!» Вздох облегчения вырвался у толпы. Кто-то хмыкнул. «Я и раньше удивлялся тебе, Джонни. При твоей тщедущности и щепетильности, да вдруг заняться таким отчаянным ремеслом? Ты ведь флебустьер, Джонни. Разве флебустьеры ноют и скулят? Ну а насчет паука не расстраивайся. Укус его хоть и дьявольски болезен, но он не ядовит. Пора бы уж тебе это знать, не впервые здесь. Все по местам. Продолжаем поиски». Все разбрелись по исходным позициям, где застал их внезапный крик, и снова медленно устремились вглубь острова, осматривая заросли, заглядывая в ущелья и расщелины. Прошло достаточно много времени, солнце все выше и выше поднималось над горизонтом, но поиски пока не приносили никаких результатов. Каждый осматривал свой участок пути, постоянно прислушиваясь, не подает ли кто условный сигнал. Но пока ничего, кроме шума моря, разноголосых криков попугаев да стука карпентеров о стволы деревьев, не было слышно. Близился полдень. Пираты, осмотрев подножие небольшого горного хребта, поднялись выше в надежде, что уж здесь-то наверняка найдут пропавших. Так и случилось. Вначале пираты услышали уже знакомый им истерический крик, а затем раздались выстрелы, что послужило всем сигналом прекращению поисков. «Что, снова Джонни паук укусил?» – переговаривались между собой пираты, встретившись на горных тропах и направляясь в сторону выстрелов. «Да не похоже. Что-то здорово его растревожило в этот раз. Смотри, какой шум поднял». Собрались на небольшом горном плато, окруженном кустарником, и увидели удручающую картину. По поляне метался взад-вперед Джонни, неистово горлопаня и совсем не обращая внимания на товарищей, что все пребывали и пребывали. Но никто не спешил его урезонить, ибо все сразу же устремили взгляды и внимание на середину поляны, вернее, на то, что там лежало. Четыре трупа расположились в один ряд. По длинным бороздам мягкой травы стало понятно, что убивали их в разных местах, а потом волоком тащили и аккуратно сложили. У двоих было перерезано горло, еще у двоих на груди багрились огромные кровавые раны. Но даже не эти картины были причиной оцепенения пиратов, которые в выступлении смотрели на трупы не в силах произнести даже слова. Мысленно многие понимали, что с четверкой могла случиться беда, и подсознательно готовились к худшему. Но такая смерть. А главное, рты опять были набиты драгоценностями. Они торчали из носа, а кругляши монеты силой вдавлены в глазницы. Зрелище было жуткое, а еще и Джонни не переставал истерически орать, и этот крик терзал души собравшихся. Впервые за все время на острове пираты испытали подлинный страх. Откуда эти ужасные убийства? Капитан? Нет, он привязан к пальме и никак не мог убежать. Кто же бесчинствует на острове? Никого постороннего здесь быть не может. Кто тогда сеет смерть? Джонни продолжал истерически орать, все еще находясь в шоке. Внезапно прогремел выстрел, и все стихло. Разбойник неуклюже подкосил ноги и рухнул на траву. Все взглянули на стрелявшего. «Он начал действовать мне на нервы», — объяснил Бэнкс и сунул еще дымящийся пистолет за пояс. Стало тихо, и покой в первую минуту казался блаженством после истерического крика. Напряжение спало. Так, наверное, подумал и бывший помощник капитана. На самом деле на смену одному пришел другой шок. «Вот же разгадка тайны убийств», — вдруг произнес один пират. «А мы недоумеваем, кто мог отправить на тот свет этих четверых». «Да, все подозревали капитана. Да, но ведь его помощник всегда был с ним заодно. И сокровища здесь спрятать – это их затея. И пустить ко дну Айну – вспомните же, они оба на этом настаивали. Теперь этот мерзавец решил поддержать своего бывшего дружка». Бэнкса потрясли эти слова. Он не ожидал такого поворота событий и сейчас проклинал себя за то, что глупым поступком, нервным срывом обратил на себя внимание. «Да ты что, спятил? Что ты несешь?» «Ага, растерялся? Трусишь, когда пришло время расплаты?» «Закрой пасть, дурак!» Последнее слово было еще на губах, а глаза уже читали неотвратимый себе приговор. Он понял, что через минуту произойдет неповторимое. Сердце его дрогнуло. «Что вы, братцы? Не моих рук дело! Богом клянусь, не моих! А чьих же? Кроме нас здесь никого нет. Вот мы, виновники и судьи. Кому, кроме тебя, сволочь, нужна была их смерть?» Холодок пробежал по спине Бэнкса. Как все просто было в сражениях, и как все сложно сейчас. Его окружили, толпа подступала все ближе, кольцо сжималось. Сознание того, что сейчас произойдет, давило на виски, его подташнивало. Смерть не страшна на полукрике, в полете, в падении, в порыве. А вот в таких обстоятельствах она ужасна. Не столько сама, сколько сознание, что сейчас произойдет неотвратимое. Это вот чувство беспомощности, неотвратимости и отчаяния самое страшное. Оно парализует волю, сковывает тело. «Вот этим ножом, Генри, что у тебя сейчас на поясе, ты перерезал глотки, ведь так? Да?» Казалось, сама судьба в лице этого настойчивого обвинителя подходила все ближе к Бэнксу. «Смотри, Генри, на нем до сих пор кровь. Ты даже не смыл ее с ножа!» «Нет!» — в отчаянии закричал обреченный пират. «Это кровь гусей! Этим ножом я отсекал головы гусей, богом клянусь! Вспомните, я ведь вчера их приносил к ужину! Ну, вспомните же!» «Ага, Генри, попался! На ноже нет никакой крови, а ты уже и штаны наложил, да басню на ходу выдумал, выгораживая себя!» «Видит небо, ты виновен, Генри! Найди в себе мужество ответить за свою мерзость!» Придирчивый обвинитель уже потянулся к рукояти пистолета. Развязка получилась более драматичной, чем можно было ожидать. Уловив это движение, Бэнкс молниеносно выхватил из-за пояса второй пистолет, он по обыкновению носил два, и тут же разрядил его в грудь своего неудачливого палача. Тело резко дернулось назад и рухнуло на землю, ведь стреляли в упор, и смерть наступила мгновенно. В ту же минуту прозвучал еще один выстрел, и убийца лег рядом со своей жертвой. Все были потрясены случившимся и молча, не проронив ни слова, покинули жуткое место и отправились в лагерь. Никому даже и в голову не пришло забрать драгоценности, которыми были напичканы четверо убитых. 7 трупов остались лежать под безжалостно палящими лучами солнца. Пройдет время, их исклюют птицы, и лишь кучка человеческих костей будет напоминать о разыгравшейся здесь трагедии. И если овраг, где пираты оставляли на тот свет невольников, переносивших сокровища в пещеру, можно назвать оврагом смерти, то и поляна с полным правом будет наименована точно так же. Любых, даже самых пренеприятных результатов мог ожидать Уолтер от визита Билли к Сленсеру. Но та весть, с которой вернулся его посланец, просто ошарашила. Показалось, что время остановилось, а мир вокруг перестал существовать. Известие подкосило Уота, и он долго не выходил из своей комнаты, вновь и вновь переосмысливая все случившееся. Беда обычно тем ужаснее, чем она неожиданней. Уолтер был твердо уверен, что все это время Штейла находилась в безопасности, и вдруг... Уж как судьба бросала его, пришлось побывать на другом конце света, и то все завершилось благополучно. Штейла же оставалась на родной земле, на свободе. Как она могла оказаться в монастыре? Уот частенько читал ей о восточных религиях, о леденящих кровь разгулах инквизиции в католической Испании, и девушка искренне возмущалась той крайними проявлениями религиозного фанатизма. Более того, часто сама смеялась над глупостью, зашоренностью верующих, и вдруг сама уходит в монастырь. Нет, Никогда он не поверит, что Штейла добровольно могла обречь себя на столь жалкое существование, коим, по ее мнению, является жизнь в монастыре. Возможно, что лавина потрясений, смерть отца, пожар, приговор Уоту сломила ее, и она решилась на этот крайний шаг? Нет. Уот достаточно хорошо знал Штейлу, чтобы поверить в такое. Неудачи никогда не приводили девушку в растерянность. Они только раззадоривали ее, подталкивали к преодолению очередных передряг, удваивая силу. Правда, теперь все обстояло серьезнее, но все же... Штейла всегда оставалась Штейлой. Уолтер не мог поверить в реальность случившегося. Он вновь и вновь прокручивал в своем сознании обнаружившиеся факты и цеплялся за малейшую надежду. Произошла какая-то ошибка, мысленно твердил себе и верил, что любимая жива. Да, конечно, жива! Как можно верить в нелепицу? Он разыщет ее во что бы то ни стало. Проведя бессонную ночь, Уот, еще не забрезжил рассвет, сидел в коляске, которая направлялась к монастырю, где, судя из вестей Билли, произошла трагедия. Да, он должен сам побывать на месте и все выяснить. Обязательно окажется, что произошла ошибка, что Штейла жива, и он уже сегодня заключит ее в объятия. Возможен и иной поворот дела. Уот даже приподнялся в коляске. Как он об этом раньше не подумал? Может, и ноги ее никогда не было в том монастыре, что граф этот, заподозрив неладное, просто солгал непрошенному гостю, чтобы упредить излишние расспросы? Ведь ясно же, что он желает оставить Штейлу возле себя. Да, конечно, все так и есть. Ведь признался же Сленсер, что мать Штейлы живет в его доме. А значит, Уот уже хотел дать команду поворачивать, чтобы следовать к дому графа, но в последний момент передумал. Он вдруг поверил, что следы ее нужно искать не в монастыре, а в доме графа, и все же решил не прерывать намеченной поездки. Ему граф ответит то же, что и Билли, сколь бы искусно не подошел Уот к нему. Побывав уже в монастыре, убедившись во всем, Уот сможет более жестко разговаривать с графом. «Нет, мол, мил человек, не лги, в монастыре Аштелей слыхом не слыхивали. Говори, подлец, где девушка?» Так или примерно так утешал себя Уот весь остаток пути, и когда коляска наконец остановилась у стен монастыря, он уже был почти спокоен и почти твердо верил, что страшная весть здесь не подтвердится. Громом среди ясного неба стали для него слова настоятельницы монастыря, подтвердившей ужасную весть. Потрясенный юноша, терявший остатки какой бы то ни было надежды, вновь и вновь переспрашивал мать игуменью, может, то была не она? Возможно, речь о другой послушнице, ведь мирские имена остаются за монастырскими вратами. Игуменья сокрушенно покачала головой. «Увы, сын мой, сколь мне прискорбно сообщить мне об этом, но речь идет именно о Штейле Сиденс. Она однажды произнесла это имя, когда только пришла к нам, но я запомнила его. И все потому, что была тронута рассказами этой страдалицы, ведь столько всего свалилось на нее в мирской жизни». Так просила она сердешная крова, так жаждала забыться в молитвах, что нужно было иметь каменное сердце, чтобы не проникнуться сочувствием к несчастной. Я буквально не отходила от ее постели, ведь в первое время Штейла слегла сердешная. Потом пошло на поправку, да вдруг этот нелепый случай оступилась у края пропасти. Уот долго не поднимал голову. Она была свинцово-тяжелой, взгляд сверлил угол стола. Но ведь тело не было найдено, ее никто не видел мертвой. Ведь она упала в реку, так? Сын мой, тебя будут вечно терзать сомнения, если раз и навсегда не убедишься, что произошло, то произошло. Игуменья со вздохом поднялась из-за стола и направилась к двери. Пойдем, дитя мое, я покажу тебе то скорбное место. Долго ветер трепал волосы Уота, стоявшего на краю огромной пропасти, и всматривавшегося в ненавистную даль, раскинувшуюся там, внизу. Велико было желание не верить в чудовищность происходящего, но реальность прогоняла сомнения. Да, верить в спасение человека, сорвавшегося с такой чудовищной высоты. Гость, может, хочет осмотреть место, где жила несчастная, я проведу. Нет, благодарю вас. Если путь в монастырь был наполнен для него оптимизмом и верой в благоприятный исход дела, то на обратной дороге его переполняло чувство отчаяния, боли и горя. Столько планов, столько задумок было у Отто относительно будущего, и вдруг в одночасье все это оказалось глупой выдумкой, ненужным ребячеством. Ведь последующий день он провел в комнате, снимаемой в Лондоне. Ни разу не вспомнил Уотт о друзьях, ожидающих его на Эльдорадо, о визите к графу Сленсеру, судье Гилберту и в приют, о котором упомянул в разговоре старик из дома Сиденсов. А ведь Уотт твердо намерен совершить эти визиты. Теперь все казалось таким далеким и ненужным, и сколько Билли не тормошил его, напоминая о делах, он в ответ смотрел на друга безучастным взглядом и молчал. Понимая, что в таком состоянии принимать какие-то решения, а тем более совершать визиты к людям, от которых можно ожидать опасности, Уотт не сможет, Билли решил вернуться на Эльдорадо, успокоиться, а задуманное отложить до лучших времен. Рассчитавшись за проживание, Билли приказал кучеру готовить коляску, а вскоре они мчались в сторону Кентербери. Билли вспоминал, какой оживленной, исполненной оптимизма была дорога в Лондон. Уотт радостно предвкушал счастье предстоящих встреч. А теперь? Билли мысленно сравнивал его нынешнего, молчаливого, с тем, неумолкавшим, ожидающим счастья, любви. Он верил, что скоро обнимет самого дорогого на земле человека. Удивляясь столь разительной перемене в друге, Билли, конечно же, понимал ее причину. Потому-то благоразумно предпочел молчать, давая возможность Уотту побыть наедине с собой. Ведь слова в данном случае, сколь бы участливы они ни были, скорее излишни. Солнце поднималось все выше и выше. Коляска, подпрыгивая на дорожных ухабах, проделала уже немалое расстояние. И если Уотт о пище думал меньше всего, то Билли все острее ощущал голод. Потому-то он подбодрился, увидев у дороги трактир с выцветшей от времени вывеской «У Матильды». Билли легонько прикоснулся к плечу Уотта. «Если даже у тебя сейчас и нет аппетита, то все же хоть что-нибудь отправить в желудок стоит. Дорога длинная, и не будем сами себе создавать проблемы». Коляска свернула на подворье и остановилась у входа в трактир. Билли спрыгнул на землю, Уотт продолжал сидеть. «Уолтер, приди в себя!» «Я все понимаю, но нельзя же терять голову. Пойдем, дружище. Голод уравнивает всех. Не одни мы такие. Вон, смотри, двое лошадей дожидаются своих хозяев. И уж на что спешили всадники? Лошади, погляди, все в мыле. А перед голодом не устояли, тоже заглянули сюда. Пойдем, вот». Друзья направились к двери, которая в это время распахнулась. И пара глаз, устремленная на приближавшихся путников, на мгновение застыла от удивления. Матильда, гремя мисками, мельком взглянула на одного из гостей и удивилась выражению его лица. Странная гримаса пробежала по нему, гость, бросив пищу, привстал. Хозяйка поняла, что что-то произошло. Она проследила, куда смотрел гость, и увидела уходящую на кухню Штейлу. Заезжий человек буквально оцепенел. «Да», — подумала хозяйка, — «интерес к ее работнице тут не праздный». «Одно только слово, миссис. Как эта девушка оказалась здесь?» Матильда невольно улыбнулась. Гость определенно не понимал, с кем имеет дело. Уж больно открыто демонстрировал он свою заинтересованность Штейлой. Слишком очевидно его нетерпение. Матильда не была бы сама собой, если бы не почувствовала в первый же миг, что из этого дельца можно извлечь выгоду. Уж в чем-чем, а в человеческих слабостях она разбиралась прекрасно. Она мгновенно оценивала ситуацию, умела выбрать момент, когда человек становится податливым, и глупо не слепить из этого воска фигурку по своему вкусу. «Миссис!» — гость повысил голос, в нем появились нотки раздражения. «Я задал вопрос. Как с ответом?» Матильда еще шире улыбнулась. Она любила такие моменты. «Это просто блаженство, когда кто-то негодует, сходит с ума, приходит в бешенство, а ты в это время корчишь из себя сущую невинность, чем еще больше выводишь собеседника». «Вы, сударь, Наверное, забыли, что находитесь в Англии. Не понимаю, к чему вы это? Да уж чего проще. За еду, что у вас на столе, вы платить, надеюсь, собираетесь? Да, черт возьми, разумеется. Я спрашиваю о другом. И я о том же. За мои хлопоты у стола вы платить собираетесь. Почему же тогда решили, что все остальное будет предоставлено вам бесплатно? Мурлыча какую-то незамысловатую песенку, хозяйка принялась с равнодушным видом протирать соседние столы. Гость чертыхнулся и буквально взревел. «Видимо, вы не знаете, с кем имеете дело!» В это время из дверей кухни вышла Штейла, и гость осекся на полуслове. Девушка, озабоченная своими мыслями, поспешила к выходу. Гобс не сводил с нее глаз. Казалось, он подался всем телом за ней, чтобы выказать себя, чтобы девушка его заметила. Но она совершенно равнодушно проследовала мимо, когда Джон не выдержал и окликнул ее. «Штейла!» Девушка резко остановилась, медленно, нерешительно повернулась, чтобы взглянуть на человека, окликнувшего ее. У гостя было такое выражение лица, будто он только и ждал радостного вскрика Штейлы, глаза его сверкали, но чувства, легко читаемые на лице девушки, были совершенно противоположными. В глазах удивление, на лбу легкая морщинка свидетельствовала о том, что она силится узнать или вспомнит. Гобс улыбнулся. «Сейчас, сейчас!» Штейла пожала плечами и виновато бросив: «Прошу прощения, сэр». Снова направилась к двери. Улыбка вмиг исчезла с лица гостя. Прилив отчаяния выразился в повторном крике «Штейла!». Он рванулся за ней, но, сделав несколько шагов и едва успев схватить ее за руку, почувствовал, как тяжелый деревянный стул с грохотом опускается ему на голову. А рука у Матильды была тяжелой. И он, подкошенный, свалился на пол. Все застыли от неожиданности, а хозяйка, ставя на место мебель, проворчала. «Не знаешь, наглец, с кем имеешь дело. Ишь, какой проворный!» Ошеломленный Сесил наконец-то пришел в себя и попытался вскочить со своего места. Но Матильда не была бы Матильдой, если бы не умела просчитывать ситуацию наперед. Она уже предусмотрительно стояла рядом, и только Томас сделал первое движение, как ее массивная рука легла ему на плечо, прочно усаживая обратно. «Не кипятись, дорогой. Ничего с твоим другом не случится. Сейчас оклемается. А давать ход рукам в моем доме никому не позволено. Здесь я хозяйка. И уже к Штейле. Куда ты направилась, дитятка?» Штейла немало не встревожилась случившимся. «На луга, на пастбище. Хочу посмотреть...» «Ничего смотреть не нужно. Пойди на кухню, займись мясом». «Но, хозяйка, никаких «но». Делай, что велено». Возражать Матильде было бесполезно. Скрипя сердце, так неожиданно сорвалось задуманное, Штейла решила, что будет благоразумнее не заострять отношения с хозяйкой. Да еще в такой неподходящий момент. Будет еще время для побега. Она направилась на кухню и занялась своим делом. Работа, однако, продвигалась ни шатко, ни валко. Все из рук вон. Мысли девушки были далеко, она еще и еще возвращалась к ситуации, когда хозяйка хотела отравить постояльца. Неустанно сознание сверлило мысль поскорее покинуть это ужасное место. А тут еще этот незнакомец, окликнувший ее по имени. Чем-то забытым веяло от его внешности, но она никак не могла вспомнить, где, когда и при каких обстоятельствах они встречались. В другой раз любопытство не оставило бы ее в покое, она охотно пошла бы на общение, тем более, если они когда-то знали друг друга. Сейчас же, после всего случившегося, смертельно напуганная, видя во всем опасность, Штейла страстно желала, чтобы этот человек быстрее покинул трактир и больше не приставал к ней с расспросами. Матильда же, отсылая прислугу на кухню, знала, что делает. Она понимала, девушка может ей сейчас понадобиться, и решила держать ее, что называется, под рукой. Гость придет в себя и снова начнет домогаться Штейлы, в этом она не сомневалась. Уж больно нетерпелив был он, уж больно горели его глаза. Ой, не пожалеет он сейчас монет, чтобы оплатить каждое ее слово. Через некоторое время послышался стон. Гость с помощью своего спутника, кряхтя и охая, сел на стул. Он тер ушибленное место на голове, чертыхаясь при этом, на чем свет стоит. Матильда не заставила себя ждать. Ситуацию нужно было брать под контроль. «Это вы хорошо, сэр, — сказали относительно того, что нужно знать, с кем имеешь дело. Думаю, я вас просветила. Мне бы хотелось иметь дело с умным человеком. За мной не заржавеет. Хорошие деньги — хороший обед. Большие деньги — большая помощь в том, что вас интересует. Дармовщина здесь не проходит». Гоббс иронически хмыкнул, покачал сокрушенно головой. Он взглянул на Сесила, который только развел руками, мол, «Не понимаю, что происходит, решай сам». Гоббс вздохнул и взглянул на хозяйку. «Ох, и ведьма же нам попалась, Томас! Ну да ладно». Он достал из кармана горсть монет и небрежно бросил их на стол. Лицо его было самодовольным, он упивался зрелищем. По его мнению, жест был впечатляющим, ситуация эффектной, а он с видом победителя наблюдал, как заносчивая хозяйка поспешно собирала со стола деньги, а за одной закатившейся под стол монетой не погнушалась сама полезть при всей своей тучной комплекции. Он был уверен, что проучил ее. На полу. У его ног. Но миг триумфа был недолог. Матильда быстро заговорила. «Ну что же, за обед господин заплатил? Благодарствую. Теперь можно поговорить и о том, чем вы интересовались, сэр». Гоббс вскочил, побагровев. «Да ты что, старая? За эти деньги в своем ли ты уме?» «Не вижу повода для возмущений. А за разбитый стул, при помощи которого я остановила бандита после выходки в адрес моей работницы. Оплата за беспорядки, учиненные вами. Бедняжка, поди, до сих пор не может прийти в себя от испуга. Что же это будет, если все посетители станут работниц за руки хватать, да хозяйкам чего доброго под юбки лазить?» Гоббс искренне рассмеялся и брезгливо сплюнул. «Кому ты, старая, нужна? Господи Иисусе, неужели на тебя ведьму кто-нибудь позарится?» Матильда и ухом не повела в ответ на грубость, но голос ее явно посуровил. «За обед вами заплачено, не буду мешать управиться с ним. Но еще одна выходка, и вас вышвырнут из этого дома с треском». Она преспокойно направилась к кухне. Гоббс, видя такой поворот дела и резонно решив не обострять отношений, окликнул Матильду. «Хозяйка! Хозяйка!» Та остановилась, и он выпалил без церемоний. «Сколько вы хотите за свою работницу?» Матильда повернулась, она была искренне удивлена. «Что вы имеете в виду, сэр?» А после паузы. «Постель?» «Нет, я хочу забрать ее с собой. Сколько я должен вам?» Матильда вернулась, села на один из стульев почти рядом с гостями и в раздумье пожала плечами. «Уж не знаю, как поступить. Больно неожиданная просьба». Хозяйка минуту помолчала и, видимо, приняла решение. «Я, конечно, понимаю, что за обед взяла с вас лишку, но теперь и вы должны понять, что в деле, о котором вы просите, не может быть лишнего. При ее красоте и... Говорите цену, миссис». Матильда вздохнула. Было непонятно, искренне она сомневается или просто набивает цену. «Не знаю, как я смогу без нее. Такая работящая, здесь все на ней держится. Животных накормит, на кухне управляется». Гоббс достал пригоршню золотых монет и высыпал на стол. То ли золотой блеск зайчиком отразился на влажной поверхности глаз Матильды, то ли природа блеснувшего в ее глазах огонька была совсем другого происхождения. Но все же Гоббс, глядя на нее, внутренне почувствовал, что сделка состоится. Она и в комнатах уберет. Гоббс извлек из кармана вторую пригоршню. «Учитывая остаток, переплаченный за обед, в чем вы сами признались, думаю, эта сумма щедрая, какой бы работящей девушка ни была». Матильда снова вздохнула, но Гоббс опередил ее. «Вы намекали мне быть человеком дела. Как видите, я играю в открытую. Будьте и вы ответственны за свои слова. Нельзя же поднимать цену до бесконечности. Я предложил немалые деньги. Глупо не принять их». Матильда снова вздохнула. Гоббс решил дожать ее. «На эти деньги вы сможете нанять уйму других работниц. Я ведь могу и передумать. Не повернется ли дело так, что она убежит от вас вместе со мной? Останетесь и без денег, и без нее. Так как?» Матильда встала и принялась собирать со стола монеты. «От сердца отрываю ее, сэр. Только вам, другому бы никогда не уступила». Хозяйка скрылась в кухне. Сесил, предчувствуя скорую развязку, принялся уплетать остатки обеда, но не пропадать же добру. Гоббс и не прикоснулся к пище. До того ли ему, когда через минуту произойдет то, о чем он раньше и мечтать не смел? Джон встал, стремительно заходил взад-вперед, нетерпеливо ожидая возвращения хозяйки с девушкой. Минуты казались ему вечностью. Штейла в который раз укладывала на деревянной доске выскальзывающий из рук увесистый кусок мяса, когда вошла взволнованная хозяйка. Она была очень возбуждена. Джоуш в это время чистил овощи. Матильда что-то шепнула ему на ухо и поспешила в другой конец кухни. Когда хозяйка стала наливать большую кружку вина, Штейла интуитивно почувствовала: сейчас должно нечто произойти. Матильда встала на стул, достала из подвесного шкафа знакомый уже небольшой флакон, и девушка все поняла. Она лихорадочно закромсала ножом, а еще более лихорадочно старалась сообразить, что же ей предпринять. Время неслось стремительно, и она боялась не успеть. Как предотвратить злодейство? Матильда тем временем поставила флакон на место, взяла кружку с вином и направилась к двери. Медлить было нельзя. Штейла оставила мясо и сильно толкнула ее руку, державшую кружку. От резвого толчка она выскользнула из рук Матильды и с грохотом ударилась об пол. Вино растеклось большой лужей. Наступила неловкая пауза. Матильда застыла от неожиданности, а Джоуш наблюдал, что предпримет женщина. Штейла виновато опустила голову. «Ой, простите, хозяйка, я такая неловкая. Мигом все уберу, не сердитесь». Она торопливо принялась собирать осколки. Матильда не сводила с нее изумленных глаз. Она, кажется, начала что-то понимать. Может, вспомнила случай с ночным гостем, когда Штейла тоже вела себя очень странно. Матильда схватила девушку за волосы и, притянув таким образом, вонзилась в нее взглядом. Штейле стало не по себе от столь сурового вида хозяйки. Она еще никогда не видела ее такой. «Так, говоришь, ты нечаянно сделала это?» «Конечно, хозяйка. Как вы могли усомниться? Ой, больно!» Матильда крепко держала волосы девушки. «Ну что же, бывает». «Но впредь ты будешь осмотрительней». «Да, да, хозяйка. Ой, больно же!» Отпустив работницу, хозяйка еще некоторое время наблюдала, как та убирает лужу на полу. Потом взяла другую кружку, налила в нее вина и снова полезла в шкаф со флаконом. Краем глаза она наблюдала за Штейлой. Та, казалось, не обращает никакого внимания. Матильда Боффорд открыла флакон, плеснула жидкости в кружку с вином, снова закрыла его и, встав на стул, потянулась на носочках к верхней полочке навесного шкафа. Удар разбивающейся кружки прозвучал выстрелом в стенах кухни. Матильда резко повернулась и увидела очередную лужу на полу. «Простите, хозяйка, мне что-то плохо. Нужно подышать свежим воздухом». Не успела она сделать и шага к двери, как Матильда, продемонстрировав чудеса расторопности, вмиг соскочила с табуретки, в два прыжка настигла Штейлу и, схватив за руки, прижала к себе. Крик о помощи еще только зарождался в горле девушки, как Матильда предусмотрительно крепко зажала ей рот. «Чего смотришь, растяпа? Быстрей подай флакон!» — рявкнула Джоушу. Штейла поняла, что сейчас может произойти непоправимое, попыталась вырваться из этих чудовищных объятий, но тщетно. Хватка у Матильды была смертельной. Девушка принимала одну попытку за другой, но к ужасу своему скоро поняла, что освободиться ей не удастся. «Да нет, глупец! Неужели непонятно? Я ведь тебе говорила!» Штейла уже ничего не слышала. Ею овладел животный страх. Через несколько минут ей придется умереть. В ушах появился какой-то ужасный, все нарастающий гул, а в глазах, которые были полны слез, потемнело, и она через минуту уже ничего не видела и не слышала. Матильда отвела ладони, освободив рот девушки, и та получила возможность, позвав на помощь. Но лишь только Штейла развела губы, как сразу же почувствовала, какая-то жидкость полилась ей в горло. Она поспешила сцепить зубы, чтобы смерть не попала в полость рта, но не тут-то было. Матильда проворно сунула ей пальцы в рот. Как ни кусала их, как ни пыталась выплюнуть, все было бесполезно. Матильда не реагировала на боль, а может и не ощущала ее. Сердце Штейлы сжалось, она почувствовала, что стала проваливаться в какую-то пропасть. В голове все затуманилось. Это конец. Хотелось плакать, умирать же не хотелось. Несколько минут назад она чувствовала себя уже свободной, спешила к родным местам, а теперь так внезапно и так нелепо приходится расставаться с жизнью. Силы быстро покидали ее. Уже не было смысла сопротивляться, она прекратила попытку освободиться. Стало безумно жаль себя, Уота, мать, других близких людей, которых уже не увидеть никогда. Слезы быстро-быстро покатились из глаз. Память силилась еще хоть на мизерное мгновение зацепиться за что-то, удерживающее в этом мире, но и эта тоненькая нить оборвалась. «Хозяйка!» — послышалась из-за двери. «Что там происходит? Долго ли ждать?» Матильда ловкими движениями рук привела себя в порядок после потасовки и торопливо вышла к гостям. Лицо ее было приветливо. Взглянув на нее, вряд ли кто догадался бы, что еще минуту назад эти глаза метали молнии, а рот был перекошен гневом. «Терпение, господа, терпение! Еще минуту, и все будет улажено!» С этими словами хозяйка снова скрылась за дверью. Гобс продолжал отмеривать шагами холл, но возбуждение не позволило ему делать это спокойно. Видя, что хозяйка снова задерживается, он чертыхнулся, посмотрел на дверь, постоял в нерешительности еще минуту и твердым шагом направился в кухню. Едва не столкнувшись с гостем, Матильда опять вышла и растерялась от неожиданности. Но уже через мгновение снова, подхватив одной рукой, во второй она несла кружку с вином, Гобса под мышку, силой увлекла его назад к столу. «Нет, господа, так не пойдет. Такую сделку полагается отметить. Тут и возражений быть не может. Я угощаю». «Это дело», — потер руки взбодрившийся Сесил и придвинулся ближе к столу. Он и раньше считал грехом отказываться от дармовщины. Плотно покушав, он был теперь не прочь промочить горло. Матильда принялась разливать вино, но Гобс ее остановил. «Не время, хозяйка, выпьем потом. Где девушка?» «Да успеется. За мой счет пьете. Я забираю Штейлу, все оплачено. Какие могут быть претензии?» С этими словами Гобс решительно направился на кухню. Спасая ситуацию, Матильда в несколько прыжков настигла Джона и схватила его за руку. «Хорошо, господин, вы правы. Я сейчас ее приведу». «Я пойду вместе с вами». «Да вы уж совсем спуску не даете!» Матильда застыла на полуслове, в глазах ее мелькнул ужас. Она увидела, как Сесил, пользуясь моментом, решил не терять времени зря и, в предвкушении, потирая губы, взялся за вино. Теперь уже Матильде пришлось проворно броситься к нему. «Погодите, сэр!» Она подоспела вовремя. Томас как раз подносил кружку к губам. Матильда быстро убрала ее со стола. Она понимала, что случилось бы, если один выпьет яд, а второй нет. Шпага и пистолет при них. «Вы брезгуете моим угощением, не буду вас принуждать». Сесил был разочарован. Матильда поняла, что не стоит больше испытывать терпение гостей. Номер с вином не прошел. Она сказала уступчиво Гобсу. «Хорошо, господин, забирайте ее. Только...» «Что такое?» Матильда вздохнула. «Видите ли, она упорно не хотела покидать мой дом, и чтобы сдержать слово, мне пришлось ее усыпить». Гобс не скрывал недоумения. «Как это понимать?» «Да уж так и понимайте. Джош, веди ее сюда. Сейчас я ему помогу». Через мгновение в дверях показались Джоуш и Матильда, под руки они тянули бездыханную Штейлу. Ее усадили на стул, но тело девушки тут же упало на стол. Казалось, в нем нет ни малейших признаков жизни. Гоббс застыл в ужасе. «Ты убила ее, ведьма!» Он схватился за шпагу. Который уже раз эти люди сменяли уважительное общение один к другому на злую ругань. В этот раз Матильда испугалась. Теперь она понимала, что не права, что деньги гостям уплачены, и он, конечно, клинком потребует свой товар. «Нет, нет, сэр, она жива! Я усыпила ее! Вам даже легче так будет ее увести. Как я не упрашивала, она не хотела оставлять меня. Говорит, так привыкла, привязалась. Бедняжка, от сердца ее отрываю. Да жива она, сэр, жива, убедитесь». Гоббс придирчиво осмотрел девушку, она дышала. Он облегченно вздохнул. Лицо Штейлы было так близко, совсем рядом. Так хотелось любоваться им, и это несколько успокоило его. «Хорошо. Но не приведи Господи, если с ней что-то случится. Вернусь и рассчитаюсь с тобой, сатана в юбке». «Да что вы, сэр, что вы? Все будет в порядке». «Посмотрим». «Томас, пора! Помоги мне!» Они взяли Штейлу под руки и направились к двери. Гоббс шел первым, он толкнул ногой дверь и... застыл, как вкопанный. Всего ожидал он, но только не этого. К двери приближалось два человека, в одном из которых он сразу же узнал Уолтера Берлоу.